Глава 11.2. Аня слышала громкий скрип отворяемых створок огромной двери, тяжелую поступь мужчин, громыхающих толстыми подошвами по гладкому камню, размеренные удары сердца Матисса, его ровное дыхание. Он сделал несколько уверенных шагов вперед. В уши бывшей землянки ворвалась какофония звуков, но не тех, множественно нежных и робких, что слышались днем, а одиноко ярких, громко звенящих цикадами в безмолвной вязкости ночи. А следом нахлынули запахи, вызывающие терпкие, пряные, бьющие в ноздри томлением желания и пьянящими обещаниями. «Открывай!» — грудной бархатный голос принца ударом легкого тока откликнулся в ее животе, мгновенно разбудив ненасытно бесстыдных бабочек. «А теперь смотри!» Он опустил невесту и, присев на корточки, усадил себе на колени, откидываясь мне на грудь, чтобы не упасть от головокружения. Предупреждение было уместным. Будущая принцесса, уютно устроившись на живом кресле, вскинув голову, как зачарованная, смотрела в небо. Два пыльно-голубого и светло-серого цвета диска, висящие над горизонтом, дарили мягкий свет, рассеивая холодное тепло между далеких светил, лазурью и желтым мерцанием, притягивающих взгляды к четким рисункам незнакомых созвездий. «Господи, как красиво!» — зачарованно прошептала она, и в тот же момент, не успев даже воскликнуть, упала на бок, ослепленная возникшей из ниоткуда безумно яркой вспышкой. «Анечка! Аня! Анна! Нютка!» Далекие возгласы родных били ей в мозг, прорываясь сквозь плотные ватные пробки, вставших чужими ушах. Она пыталась открыть глаза, но веки отказывались подчиняться, как и онемевшие губы, а пальцы рук не шевелились. «Что случилось?» – просочился растерянный голос колдуньи. «Ты мне объясни!» – жестко требовал принц. «Молния ударила в нас обоих, но не навредила мне. Значит, она рукотворная, созданная магами именно нашего королевства». Его голос, похож, был на крик. «Как такое возможно?» К Анне постепенно возвращались чувства. Ее приподняли за спину, уложив голову на жесткие колени. Она ощутила, как что-то теплое потекло на губы. У нее из носа и рта хлыщет кровь. Отчаянный вскрик Матисса окончательно вернул будущую принцессу в действительность. «Она умирает?» Уже почти шепотом испуганно спрашивал он первую фрейлину. «Нет, еще поживу», промямлила Анна на вопрос о себе, сплёвывая кровь и с трудом приподнимая голову. «Что случилось? Почему я лежу?» Она обвела присутствующих мутным взглядом. «По какому поводу все собрались? Происходит то, что еще не надев свадебный венец, ты в который раз пыталась из-под него сбежать». Принц, облегченно вздохнув, приподнял ее за подмышки и осторожно, опасаясь причинить боль, взял на руки. «Очень смешно», — отвечала за дочь Марина, встав на цыпочки и приложив ладонь ко лбу любимой девочки. «Нюточка, тебя молния ударила, ты потеряла сознание». «Понятно, но почему тогда я еще жива?» Будущая принцесса тряхнула головой, желая избавить лицо от руки матери. «И намного теплее твоих ледяных пальцев». «А тебя это не устраивает?» С издевкой поинтересовался Матисс, скрывая за цинизмом растерянность. «Почему же? Я как-то не тороплюсь кормить червей!» Задумчиво парировала она, разглядывая в свете факела, воткнутого металлическим наконечником в землю, небольшую воронку всего в метре от них. «Просто странно после такого не умереть!» Аня кивнула на обгоревшее место. «Будто взорвали что-то у ног!» Принц жестом запретил спешащему к ним отряду стражников приближаться. Те взяли в кольцо место происшествия. Отступив на несколько метров, отшептавшихся в полголоса взволнованных родственников. «Это моя вина!» Наконец вступила в разговор колдунья. «Я не хотела, но все вышло из-под контроля». Привычно склонив голову, пряча лицо от гневного взгляда наследника престола. «Ты можешь метать молнии, словно Зевс?» Удивилась Анна, желая заступиться за явно покровительствующую ей ведьму, непонятно почему, чуть не ставшую причиной смерти подопечной. Та покачала головой. «Нет, эта планета отреагировала на мое отчаяние». Она решилась встретиться взглядом с Матисом и, приподняв голову, обреченно проговорила. «Если бы вы знали, что я натворила, спасая Анну!» «Что ты имеешь в виду?» Он, нахмурившись, смотрел на первую фрейлину. Уж кого-кого, а ее нельзя заподозрить хоть в чем-либо, способном навредить королевству. Преданнее и компетентнее мага на этой планете не существовало. Принц был уверен на все 100%. Он повторно задал вопрос. «В чем твоя вина? Отвечай!» Колдунья заикалась, с трудом выговаривая слова собственного приговора. «Я впустила в наш мир слугу дьявола и теперь не уверена, что ждет нас в будущем. Возможно ли исправить мои ошибки?» Она встала на колени, склонив голову и разведя руки в стороны. «Я должна быть изгнана, как не справившаяся с обязанностью защищать Иторию от внешнего вторжения». «Встань!» – жестко приказал наследник престола. «Не мне судить тебя, а тем более принимать отставку. Нас ждет отец с докладом». Он кивнул на ярко освещенные окна в верхних этажах замка. «Ему и решать твою судьбу». А прижав к груди Анну, добавил: «Что бы ни случилось, будем бороться с последствиями вместе. Я не собираюсь отказываться от невесты и благодарен тебе, что сохранила ей жизнь». Ильта качала головой. Принц не представлял, с кем придется вступить в войну его королевству. «Вы не понимаете масштаб случившегося», — с горечью проговорила она. «Эта спланированная операция не могла бы случиться, не будь у врага источника в самых близких наших кругах. Кто-то следил за мной на протяжении долгого времени». Она понизила голос до едва различимого шепота. «Кто-то, кто обладает доступом к переходу, а значит, состоит в совете магов на самой высокой должности. Орлок!» Матисс выглядел ошарашенным. Ведьма кивнула. «Я сам рекомендовал отцу ввести его в высший свет. Он столько раз рисковал жизнью, спасая меня. Помню его с раннего детства. Ты и он всегда были рядом». Принцу хотелось кричать от бессилия. Сколько раз он выбирал добродушного мага в сопровождающие вместо Ильты. Не хотелось узнать, что многие ловушки и смертельные схватки, из которых спасались с его помощью, сам Орлок и организовал, желая добиться полного доверия наследника престола. «Не вините себя!» С сожалением отвечала фрейлина, понимая, что сейчас творится в душе воспитанника. «Моя вина! Не смогла разглядеть черноту. Наверное, очень много ему пообещали или мстит, что когда-то не позволила ему жениться на смертной и не спасла их ребенка». Она пожала плечами. «Причин множество, если подумать. Желание возглавить совет магов планеты, кинув под топор мою голову, а возможно даже стать королем, решив, что демон не родила бы наследника. Преступный глу». Она не успела договорить, как ледяной вихрь возник из воронки от молний, мгновенно набрав разрушительную силу. Сбитые в плотные хлопья снежинки с громким свистом резали воздух, вынудив принца согнуться в попытке защитить Анну. Смерч ударил в лицо устоявшей на ногах колдуньи, попутно разметав по сторонам стражников. Она подняла руку вверх и повелительным голосом произнесла несколько слов. Покрутив пару раз кистью воздух, колдунья указала пальцем куда-то вдаль. Ветер мгновенно стих. Смертельная воронка исчезла так же внезапно, как возникла. Все звуки и запахи, минуты назад приведшие Анну в восторг, тоже пропали. Природа замерла в ожидании итога схватки между двумя магами. «Это опять ты!» — гневно воскликнул принц, обратившись к Ильте. Одной рукой он прижимал, удерживая невесту, а другой отряхивал голову от пыли и начавших таять кусочков льда. «Нет!» — первая фрейлина кивнула в сторону сверкающего огнями города, полукольцом окружающего глубокий ров за стенами замка. «Тот, кто сейчас находится в собственном доме, обездвиженный на пару часов. Вот и выдал себя!» Марина вытерла изрезанное в кровь лицо. «Я слышала мужской голос, требовавший выдернуть Нюту из рук принца. Пусть попробует!» Матис зарычал, раздув ноздри, но, заметив испуг в глазах драгоценной ноши, тут же успокоился, заботливо оглядывая лицо невесты. «Ты не пострадала?» А получив вместо слов испуганное потряхивание головой, пригрозил тому, кто наверняка все слышал. «Свое никогда никому не отдам».